Он безмятежно развалился в кресле и стал за мной наблюдать. Выражение его лица было почти доброжелательным. Я ответил ему беззаботной улыбкой, и это неожиданно стало испытанием выдержки. Мы сидели так, молча любезничая друг с другом, казалось, целую вечность. Наконец Нельсон первым прервал молчание. «У вас нет возражений!» В его подтрунивающем тоне проскальзывала скрытая злоба. «Значит, вы согласны, Рик, что моя цена справедлива?» «Напрасно старайтесь, вам это никогда не удастся, приятель!» Нельсон нахмурился. «Не могли бы вы, Рик, разъяснить мне ваши слова, чтобы я понял, что вы пытаетесь выразить?» «Вы никогда не вонзите в меня свои зубы, Оскар, потому что я не позволю вам этого сделать. Вы выживаете за счет других людей, и вам это удается, потому что вы преуспели в практике их уничтожения. Как только у кого-нибудь возникают ответные эмоции, вы бросаетесь на него, глубоко вонзаете в такого человека зубы и грызете, пока не перемелите. Потом ищете новую жертву. Вы стали мастером возбуждения ответных эмоций, поскольку это вам необходимо. Ненависть к людям – основное ваше качество, Оскар. Вам самому так не кажется?» Нельсон уставился на меня, ухватившись за край стола. Его загорелое, без единой морщинки лицо у меня на глазах медленно превратилось в маску холодного непримиримого бешенства. Святошеское выражение бесследно исчезло. «Но у вас, Рик, я не вызываю ответных эмоций!» — спросил он, с трудом скрывая гнев. «Конечно же нет!» — заверил я. Поднялся с кресла и встал перед столом, глядя на моего собеседника сверху вниз. «Для меня!» — объяснил я тоном учителя, которому надоело тупоумие ученика. «Вы паразит на теле человечества, Оскар! Но разве когда-нибудь какой-нибудь человек был эмоционально связан с паразитом?» Затем я повернулся и пошел к двери, преодолевая необъятный ковер. «Неважно», — думал я, — «пусть это задание не принесло мне прибыли, зато дало приятнейшую возможность извлечь моральные ценности из 5 центов». Утреннее солнце с одинаковой яркостью освещало и дом Нельсона в Палисаде, и остальную часть Большого Лос-Анджелеса, лишний раз демонстрируя свою беспристрастность. Я припарковал машину на расчищенной граблями площадке перед домом, потом поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Высокий и худой, жилистый тип открыл дверь и безразлично уставился на меня. Его густые черные волосы были гладко прилизаны и слишком резко благоухали. Возникло странное ощущение, будто вчера утром кто-то снял меня на пленку и теперь снова ее прокручивает. «Это начинает входить в привычку, мистер Холман», — сказал жилистый тип ровным голосом. «Ну, привет, Тино». Мой дружелюбный тон мне самому понравился. Но нашу игру надо было продолжать. «Надеюсь, мои визиты вас не очень беспокоят, Тино». «Похоже, вы деятельный человек, мистер Холман». Темные глаза Тино презрительно усмехались. «Не переставал думать о вас, Тино, с момента, как ушел отсюда вчера», — сказал я спокойно. И, полагаю, убедительно. Почти не спал всю ночь, размышляя, не сочли ли вы наш разговор возле бассейна обидным для себя. «Вы имеете в виду вашу реплику, что я порчу пейзаж?» Тино слегка покачал головой. «Это не задело меня, мистер Холман. Ну, возможно, сперва несколько оскорбило. Но позднее я понял. Вероятно, вы сильно переутомили ваш мозг, так что больше об этом не вспоминал». «Сильно переутомил мозг? Это как?» «Хотели взять мисс Руссо грубой силой», — сказал Тино мягко. «Я наблюдал в бинокль, как вы катались по траве. Это, скажу вам, занятнее, чем смотреть телевизор. Жаль, что вы потерпели поражение, мистер Холман». Он тонко улыбнулся. «На какой-то миг мне показалось, что во двор впустили стаю бешеных собак». «Вы, должно быть, ждали меня, Тино?» «Конечно же ждали. Такой чудесный монолог не может быть экспромтом. И, видимо, потребовал серьезной тренировки. Мистер Амальди возле бассейна с мисс Руссо», — произнес он так, словно сделал официальное сообщение. «Спасибо, Тино». Я закурил сигарету, совсем не торопясь с этим маленьким ритуалом. «Знаете что, Тино, мне никогда прежде не доводилось разговаривать с личным помощником большого босса. Вот, занимаюсь этим делом впервые, и с каждой секундой оно мне кажется все отвратительнее. Скажите, как становится личным помощником? А точнее, каким образом вы начали свою карьеру? Прежде всего, надо не совать нос в чужие дела, раздраженно проворчал он. А мне говорили совсем другое. Эту фразу и все последующие я произнес со всей доступной мне твердостью. Вроде бы лучший способ начинать такую карьеру с побегушек у какого-нибудь серьезного босса, добившегося практических результатов в любом роде деятельности. Ну, скажем, у такого босса, как Лу Мартель. «Как вы сказали, мистер Холман?» — спросил Тина, улыбаясь. «Мистер Мартель, серьезный босс, добившийся практических результатов». «Вероятно, вы часто его видите?» — лениво спросил я. «Болтаете о старых временах и все такое?» «Нет!» — оборвал он. «Должно быть для Лу. Вы были ценным человеком, Тино. Клянусь, наверняка делали за него всю грязную работу. Действительно грязную, которую и обязаны были делать, иначе никогда бы не выросли до личного помощника. Во всяком случае, в ближайшие 20 лет». Я тепло улыбнулся. «Лу не забывает никого, кто ему помогал. Старается устранить его невзгоды. Он просто не такой человек. Когда вы в последний раз с ним встречались и болтали о прошлом, а также о настоящем?» «Не видел Лу ни разу. С того момента, как уехал в Европу вместе с мистером Нельсоном, мы не встречались». Голос Тино на мгновение задрожал. «Я понял, чего вы добиваетесь, Холман, но это у вас не сработает, ясно?» «Ну, может, вы немного поговорили по телефону?» И опять одарил его улыбкой. «Не пытайтесь, Холман!» С заплетающимся языком произнес он. «Это все!» «Не воспринимайте наш разговор так близко к сердцу, Тино!» — посоветовал я. — Мне бы не хотелось, чтобы вы с утра выпустили весь пар. — Теперь у вас появился истинный друг, Холман. Вы знаете это, не так ли? — прошептал он. — Буду приглядывать за вами все время. И мягко закрыл дверь перед моим носом. Я обошел вокруг дома и увидел две фигуры возле бассейна. С более близкого расстояния стали видны и некоторые детали. На этот раз Королла лежала лицом вниз. Лифчик ее красного хлопчатобумажного бикини был расстегнут, так что тесемки не мешали Джина Амальди натирать ей спину маслом. Лифчик не спадал, его поддерживала тяжесть грудей Короллы. Было что-то языческое в безупречных линиях ее тела, в плавном изгибе от плеч вниз к тонкой талии, в округлости упругих ягодиц, в поэтичности длинных стройных ног. Рядом с ней Амальди выглядел настоящим уродом, скорчился, как невесть откуда взявшийся лысый сатир. Капли пота непрерывно катились по его груди и отвислому брюшку. Массивные руки и ноги, поросшие густым черным волосом, казались слишком большими для его низкорослого тела. Ярко-красные шорты в белый горошек отнюдь не улучшали общее впечатление. Он медленно поднял голову и посмотрел на меня. Тусклый взгляд его карих глаз ничего не выражал. И вдруг неожиданно хрюкнул. «Похоже, вы усердно трудитесь», — вежливо сказал я, и заметил, как напряглось тело Короллы при звуке моего голоса. «Достаточно, папа Джино», — произнесла она. «Помоги мне». Его короткие, похожие на обрубки пальцы, засуетились завязками, пока, наконец, не связали их неумелым бантом. Королла перевернулась на спину и села. Бант, сооруженный Амальди, должно быть, развязался, потому что лифчик бикини тут же свалился, обнажив все прикрываемое им великолепие. На миг я оцепенел, сраженный удивительным контрастом между темно-коричневым загаром, покрывавшим ее тело, и гипсовой белизной груди. Спустя мгновение Королла без тени смущения вернула на место красную хлопчатобумажную ленточку и закинула обе руки за спину, чтобы крепче завязать узел. Звучный итальянский возглас сорвался с ее губ, а когда Амальди ответил ей сердитым взглядом, она откинула голову назад и весело рассмеялась. Потом, впервые с того момента, как я подошел, посмотрела прямо на меня и тут же резко оборвала смех. «Как сегодня в джунглях, Королла?» — мягко спросил я. В нефритово-зеленых глазах сверкнуло что-то неопределенное. Я почувствовал палящие лучи солнца и уловил напряженную сосредоточенность Амальдии. Похожий на гориллу, он сидел на корточках и внимательно наблюдал за нами. Высоко в кроне дерева неожиданно зловеще закричала птица и резко взмыла в небо. «Сказала же тебе Джина, чтобы ты оставил меня одну!» — прошептала корола. «Почему ты не хочешь выполнить мою просьбу? В чем дело?» «Он получил анонимную телеграмму, когда был в Риме. В ней говорилось о вас и о таланте», — сообщил я. «Он сказал вам об этом?» «Это ничего не значит», — отмахнулась она. «Если бы я только знала, как вам это объяснить?» «У него было много времени на раздумья», — сказал я, не обращая внимания на ее слова. Проносясь в самолете над облаками, Джина не мог больше ни о чем думать, как только об этой телеграмме и о вас. В его мозгах все перевернулось. Амальди — человек сильных, примитивных страстей. Другими словами, человек, способный преобразовать небольшую эмоцию, вроде ревности, в нечто большее, вплоть до ненависти. «Я не все слова понимаю», — раздраженно сказал Амальди. «Он говорит, что ты ревнивый мужчина, папа Джино», — пояснила корола безупречным тоном, не спуская с меня глаз. «Говорит, что телеграмму, в которой говорилось обо мне и том артисте, ты получил в Риме». «С этим покончено, сага!» Тон его голоса полностью соответствовал произнесенным словам. «Я побил тебя, ты пожалела, что сделала глупость, так что с этим покончено». «Слышите, Рик Холман?» — спросила корола натянуто. «Все кончено, он побил меня, а я пожалела о том, что сделала». «Вы использовали его, а он использовал вас. Эта взаимная договоренность снова отлично действует, не так ли?» «Да, отлично!» — отрезала она. «Снова!» — простонала Мальди. «Не понимаю, сага!» «Ничего существенного, папа Джино!» Она притворно улыбнулась мне. «Совсем ничего!» «Он скоро уйдет!» — спросила Мальди с надеждой. «Мне не нравится терпеть его рядом!» В его голосе появилось негодование. В прошлый раз ударил меня совсем без причины. Он сумасшедший. Ты прав, счастливо рассмеялась корола. Слышите, Рик Холман, вы сумасшедший. Так что уходите и оставьте нас одних, сумасшедший, потому что нам не нравится терпеть вас рядом. Уйду, успокоил я ее. Это была последняя моя попытка что-то объяснить одинокой, потерянной маленькой короле Руссо. Мне следовало остаться дома, как сказал этот человек. Вы были ничем, когда он вас нашел. Так вот, он достаточно хитер, чтобы держать вас в таком состоянии дальше. А теперь вы уже свыклись со своим положением и не представляете себе ничего другого. Возможно, стремление быть ничем — довольно паршивое желание. Но я скажу вам, милая, вы сами этого хотите. Корола резко отвернулась. «Оставьте меня!» «Навсегда!» — пообещал я. «Уходите!» С нескрываемой радостью спросила Мальди, оживившись. «Да, ухожу. Хищное, хваткое, первобытное чудовище!» Я говорил дружеским, теплым тоном, не переставая улыбаться. «Искренне надеюсь, когда-нибудь ваши человекообразные ужимки и обезьяноподобные привычки вызовут у какого-нибудь директора института зоологии желание заключить ваше тело в клетку». А Мальди лучезарно улыбнулся, потряс головой и спросил. «Все хорошо! Великолепно!» — гаркнул я. Потом повернулся и направился в сторону дома. Тино ждал, прислонившись к капоту машины. Его темные глаза пытливо осмотрели меня. Потом он удовлетворенно улыбнулся. «Думаю, мистер Холман, это заставит вас остановиться и подумать, не так ли?» «Что?» — не понял я. «Когда такой лакомый кусочек, как она, предпочитай такую обезьяну вам!» «Не хочу иметь с вами никаких дел!» — буркнул я, протискиваясь за руль. «Скоро у вас будут бородавки по всему лицу!» «Это намного ниже вашего обычного стиля, мистер Холман!» — сказал он с сожалением. «Думаю, вы потерпели полное поражение от итальянки, а?» «До свидания, Тино!» Я завел мотор и стал выруливать. «От бородавок помогает большая зеленая жаба!» «Вам придется ее содержать. Бородавки проходят под воздействием жабьей кожи или, возможно, жабьих бородавок. Поэкспериментируйте, когда придет время». Я включил зажигание, нажал на стартер. Машина рванулась вперед. Задние колеса оставили на площадке заметную колею. «Постойте!» — безумно заорал Тину. «Что?» Я затормозил, увидев, что он бежит вдогонку. «Вам звонили!» — задыхаясь, сказал Тину. «Мистер Нельсон велел, чтобы вы ехали прямо в офис и встретились там с мисс Палмер. Это чрезвычайно важно!» «Да бросьте!» Я свирепо оглядел Тину. «Думаете, если я появлюсь там раньше, он даст мне шанс заработать еще один или два цента?»